Глава третья. Марианна уставилась на темную картинку в стиле рококо. На ней были изображены обнаженные Ифигения и Агамемнон с занесенным над ней ножом. На обороте чернела надпись на древнегреческом. Марианна не стала просить Кларису перевести текст. Все и так было понятно. «Надо быть сильной ради Зои», — мысленно приказала себе Марианна. «Надо срочно что-то придумать». «Когда ты получила открытку?» — как можно спокойнее спросила она. «Сегодня. Нашла у себя под дверью». «Ясно», — Марианна кивнула. «Это все меняет». «Нет, ничего не меняет», — запротестовала Зои. «Не спорь. Нужно убираться отсюда. Немедленно. Мы уезжаем в Лондон». «И слава богу», — обрадовалась Клариса. «Нет», — с отчаянной непреклонностью возразила Зои. «Я уже не маленькая. Я останусь. Мы будем бороться и поймаем Эдварда Фоску. Ты же сама говорила». Марианна вдруг обратила внимание, до чего беззащитной, ранимой и печальной выглядит племянница. Последние события отняли у нее все силы. Такая хрупкая и в то же время такая храбрая. «Вот что значит быть по-настоящему смелой», — подумала Марианна. Клариса, видимо, тоже почувствовав решимость Зои, мягко обратилась к ней. «Дорогая моя девочка, твое бесстрашие достойно похвалы, но Марианна права. Надо пойти в полицию и рассказать все, что ты нам поведала. А после этого вы обе должны уехать. Сегодня же». Нахмурившись, Зоя упрямо покачала головой. «Обращаться в полицию нет смысла, Клариса. Там решат, что Марианна нарочно подговорила меня оболгать профессора. Мы только потеряем время, а его и так мало. Нужны доказательства». «Зои», — вновь попыталась увещевать ее Клариса. Однако та, не дав ей закончить, обратилась к Марианне. «Давай съездим к беседке и проверим. Вдруг нож все еще там. А если не найдем его, то уедем в Лондон, ладно?» «Боже мой», — не дав Марианне рта раскрыть, воскликнула Клариса. «Неужели вы полезете прямо к убийце в лапы? Вам что, жизнь недорога?» «Убийства всегда происходят ночью», — возразила Зои. «У нас есть еще несколько часов». Она посмотрела в окно и с надеждой повернулась к Марианне. «И дождь закончился, тучи рассеиваются». Марианна тоже выглянула в окно. «Пока не закончился, но, похоже, скоро распогодится». Она на секунду задумалась. «Вот что, Зои, иди к себе. Прими душ, переоденься. Хватит сидеть в мокром. Встретимся у тебя в комнате через 20 минут». «Хорошо». Вмиг просветлев, Зои встала и подхватила куртку. «Зои!» — окликнула Марианна племянницу, когда та уже была на пороге. «Пожалуйста, будь осторожна». Девушка, кивнув, вышла. Как только дверь за ней захлопнулась, Клариса с беспокойством заговорила. «Марианна, я категорически против того, чтобы вы с Зоей шли вдвоем к беседке. Это очень опасно для вас обеих». «Я и не планировала идти к реке и тем более отпускать туда Зои», — пояснила Марианна. «Я заставлю ее собрать вещи, и мы немедленно отправимся в Лондон, как вы и советовали». «Слава богу», — с облегчением вздохнула Клариса. «Но давайте договоримся. Если со мной что-нибудь случится, обязательно идите в полицию и передайте все, что сказала Зои. Вы поняли?» Клариса с несчастным видом кивнула. «Лучше бы вам обеим сразу обратиться в полицию». «Зои права. Это бессмысленно. Инспектор Сангха даже видеть меня не захочет, а вас выслушает». Клариса лишь глубоко вздохнула и уставилась на огонь. «Я позвоню из Лондона», — добавила Марианна. Клариса продолжала молчать, как будто вообще ее не услышала. Марианна ощутила разочарование. Она надеялась, что Клариса проявит силу, мужество и стойкость, и на нее можно будет опереться. Но для пожилой преподавательницы это явно оказалось непосильной задачей. Клариса как будто постарела, сгорбилась и осунулась. «Она ничем не поможет», — поняла Марианна. «Ей с племянницей придется справляться без посторонней помощи, какие бы ужасы им ни грозили». Марианна поцеловала на прощание Кларису в щеку и вышла.